над кассой кинотеатра «Сатурн» висел плакат: «Детям до 16 лет вход на вечерние сеансы воспрещен». «Ну вот», — сказал помрачневший Волька, — «мы опоздали. Уже пускают только 16 лет, прям не знаю, что делать. Домой идти не хочется». Хоттабыч что-то пробормотал, выдернул несколько волосков из бороды, щелкнул пальцами и радостно воскликнул: «Ты не пойдешь домой! Идем! Теперь-то они тебя пропустят!» С этими словами он подтолкнул Вольку к зеркалу, из которого на него, оторопело разинув рот, смотрел мальчик с роскошной русой бородой на веснушчатом лице. Торжествующий Хоттабыч поволок Вольку по лестнице на второй этаж, в фойе, где уже полчаса томился от одиночества Волькин товарищ Женя Богорат. Женя приходился племянником администратору кинотеатра «Сатурн», поэтому его пропускали на вечерние сеансы. Волька, обрадовался Богорат, увидев вдали своего приятеля Костыльков. Но Волька ничуть не обрадовался этой встрече. Прикрывая лицо руками, он метнулся в самую гущу толпы. Ну и не надо, обиделся Женя и пошел в буфет. Поэтому он не видел, как вокруг странного старичка и Вольки начал толпиться народ. «Несчастный мальчик!» — вздыхали любопытные. «Такое уродство! Борода! Неужели медицина бессильна помочь?» «Пожалуйста, разойдитесь, граждане!» – призвал к порядку галдящую толпу администратор. «Ну что вы, бородатого ребенка, что ли, не видали?» К счастью, тут прозвенел звонок, двери зрительного зала распахнулись, и все ринулись занимать свои места. Вернувшийся из буфета Женя Богорат хотел было одним глазком глянуть на небывалое чудо бородатого мальчика, но толпа стиснула его со всех сторон и, помимо воли, потащила в зрительный зал. Thank you. произнес Женя, усаживаясь на свое место. «Ну ничего, этого бородатого я перехвачу в конце сеанса. Интересно, он здорово бородатый или не очень?» Это были последние слова Жени Богорада, после которых он буквально исчез, растворившись в воздухе. Последними, кто вошел в зрительный зал, когда там было уже темно, были Волька с Хоттабычем. По правде говоря, Волька хотел бежать из кино, не посмотрев картины. Но тут взмолился Хоттабыч. «Если тебе столь неугодна борода, которой я тебя украсил в твоих же интересах, то я тебя освобожу от нее, лишь только мы усядемся на наши места. Это мне ничего не стоит!» И действительно, только они уселись на свободные места в шестом ряду, как Хоттабыч щелкнул пальцами левой руки, и борода исчезла. Очевидно, на этом не суждено было кончиться сегодняшним злоключением. Едва Волька с Хоттабычем вышли из кинотеатра, в глаза им ударил ослепительный свет автомобильных фар. Прямо на них мчалась, оглашая воздух сиреной, большая санитарная машина. Хоттабыч страшно изменился в лице и громко возопил: «О горе мне, несчастному джину! Джирджис, могучий беспощадный царь шайтанов и ифритов, наслал на меня страшнейшее из своих чудовищ!» С этими словами он стремительно отделился от тротуара и уже где-то высоко, на уровне третьего или четвертого этажа, помахал Вольке соломенной шляпой и исчез в воздухе, крикнув на прощание: «Я постараюсь разыскать тебя, о Волька ибн Алёша, целую пыль под твоими ногами! Пока!» Когда Волька вернулся домой, у него было такое мрачное лицо, что бабушка решила первым делом накормить внука, а уж потом приступить к расспросам. «Ну как, Воленька, как экзамен?» – нерешительно осведомилась она, когда Волька управился с обедом. «Да как тебе сказать?» – неопределенно ответил Волька и, на ходу стаскивая из себя футболку, отправился спать. Расспрашивать было нечего, все было ясно. Бабушка с молчаливым сочувствием проводила его ласковым и печальным взглядом. Волька, вздыхая, разделся, вытянулся на свежей прохладной простыне и заснул. Вскоре в углу раздался тихий всплеск. Потом послышались шлепающие шаги. На полу появлялись и быстро высыхали следы чьих-то невидимых мокрых ног. Кто-то, напевая себе под нос заунывную протяжную восточную мелодию, незримо расхаживал по комнате. Затем снова раздался плеск, и все затихло. Наступило утро, солнечное, чудесное. В половине седьмого бабушка, тихо приотворив дверь, прошла на цыпочках к окну, распахнула его настежь, в комнату ворвался бодрящий прохладный воздух, Волька с наслаждением потянулся, сладко зевнул и направился к дверям. Проходя мимо аквариума, он бросил на него рассеянный взгляд и остолбенел от изумления. Вчера в аквариуме плавали 4 рыбки, а сегодня их стало 5. Появилась еще одна большая толстая золотая рыбка, важно шевелившая пышными ярко-алыми плавниками. Когда Волька прильнул к толстому стеклу аквариума, рыбка несколько раз хитро ему подмигнула. Затем ударила хвостом по воде, выскочила из аквариума и превратилась в Хоттабыча. «Уф!» – промолвил старик, отряхиваясь и вытирая бороду неведомо откуда взявшимся роскошным шерстяным полотенцем. «Я все утро ожидаю чести выразить тебе свое глубочайшее почтение, но я щадил твой сон, и мне пришлось переночевать с этими красивыми рыбками, о Волька ибн Алеша!» Выяснилось, что накануне вечером пропал Женя Богорат. Директор вызвал к себе и лично опросил всех одноклассников Женьки. Волька честно рассказал про вчерашнюю встречу в кино, умолчав, конечно, про бороду. Такие же показания дали еще несколько учеников, но ни одно из них не помогло найти нить для дальнейших поисков. Ребята уже начали расходиться по домам, как вдруг один мальчик вспомнил, что Женя собирался после школы пойти купаться. Через полчаса все силы общества спасения на водах были брошены на розыски Жени Богорада.